После недолгих раздумий Дарлинг решила не отговаривать сестру. Получив вежливый отказ, та припрется из принципа. Ничто так не выводит ее из себя и не побуждает к действию, как твердое «нет». Лучше уж спустить все на тормозах и вообще забыть обо всех Леркиных измышлениях относительно перемен в ее жизни. Перемены слишком глобальны, чтобы обсуждать их с кем-либо. Их можно было бы обсудить с Ольгой и получить пару изумительных по глубине, хотя и совершенно бесполезных советов. Но тот разговор в кафе оказался единственным. Больше они не встречались, даром что обменялись телефонами и адресами электронной почты. Наверняка Ольга уже родила прелестную девочку, водится с ней сутками напролет и думать забыла не только о Дарлинг, но и о Костасе, в которого была влюблена ровно 3 дня. Сама Дарлинг не была влюблена в Костаса ни секунды. Даже нелепому курсантику с перегона «Петроградская Черная речка» повезло гораздо больше, чем финансовому консультанту всех времен и народов. Невлюбленность Дарлинг удивляет ее саму, ведь в Костасе есть то, что она всегда тщетно искала в мужчинах – ощущение тайны. Конечно же, это не тайна синей бороды. Достаточно было один раз побывать в его доме, чтобы убедиться в этом. Случай представился примерно через месяц после начала работы, и Дарлинг с некоторым трепетом открыла дверь большой квартиры на канале Грибоедова. Сейчас она увидит ту часть жизни Костаса, которая до сих пор была скрыта от нее. На изучение обстановки у нее ушло не более минуты, просто потому что изучать было особо нечего. Стандартный набор бытовой техники, стандартный набор кожаной мебели, плазменный телевизор на стене, дизайнерский стеклянный стол и такие же стулья. Были еще обитые кожей комод в колониальном стиле и небольшое старинное бюро в углу. Комод и бюро слегка диссонировали с общим хай-течным пафосом, но совсем не утепляли сюжет квартиры. На девственно чистых поверхностях не было ни пылинки, на них вообще ничего не было. Ни тебе безделушек в виде дорогого пресс-папье, каминных часов со сценами охоты или сигаретницы, ни тебе самурайского меча катаны на подставке, ни тебе коллекции ножей, ни тебе коллекции вин, ничего, что могло бы выдать пристрастия хозяина, тайные или явные. Впрочем, Дарлинг и понятия не имела о мире мужских привязанностей и удовольствий, но точно могла сказать, чего не хватает ей как женщине. Фотографий и милых экзотических вещиц, привезенных с разных концов света. Как женщине, не чуждой интеллекта, Дарлинг не хватало таких же интеллектуальных штрихов. В квартире отсутствовал не то что книжный шкаф, полка с книгами. Одного отдельно взятого тома, чего угодно, пусть и английского разговорника для обслуживающего персонала пассажирских судов, тоже не наблюдалось. Зато был Саорин. Не 4 полотна, как в рабочем кабинете Костаса. 3. 2 в гостиной и 1 в спальне, напротив кровати. На всех 3 картинах по-прежнему умирали вещи, пусть и не так эффектно, как мотоцикл-иллюзия Хесуса Галлеана, и все же во всех этих пыльных бутылках, ржавых банках, обрывках тканей, старых расползшихся башмаках жизни было больше, чем в стерильном быту Костаса. Да и существовал ли он, этот быт? Дарлинг почему-то не могла отделаться от ощущения, что квартира обманывает ее, только прикидываясь человеческим жилищем. На самом же деле это всего лишь фантом. Плохая декорация или, наоборот, слишком хорошая декорация, в которой можно сыграть все, что угодно. Просто Костас еще не решил, что именно ему играть. И для кого? Побродив по пустому гулкому дому, она, наконец, нашла подтверждение того, что здесь все-таки живут. Туалетные принадлежности, махровый халат и слегка влажное полотенце в ванной, аккуратная стопка «Таймс» на полу в туалете, запас коньяка и сигар. Коньяком была заставлена нижняя полка сервировочного столика, стоящего на кухне, три бутылки «Камю-Кюве» против одной «Шабас». Соотношение 1:3 выдавало в Костасе оптимиста и везунчика. Сигарных коробок оказалось две, но победительных сигар «Панч» было выкурено на порядок больше, чем упадочных «Упман». Сунув нос в бюро, оказавшееся не запертым, Дарлинг обнаружила там несколько совершенно одинаковых толстых блокнотов, от начала до конца испещренных столбцами цифр. И лишь в одном не оказалось ни одной цифры. Зато фигурировали города, самые разные, от Мадрида до Каракаса и Токио. Некоторые из них были зачеркнуты, против других стояли жирные вопросительные знаки. Закончив инспекцию, не приблизившую ее к пониманию Костаса ни на сантиметр, Дарлинг переместилась к непосредственной цели своего визита — гардеробной, из которой нужно было изъять дорожный саквояж. Саквояж был не тяжелым, но оставлял чувство приятной для путешественника наполненности. А когда Дарлинг, проклиная себя за излишнее любопытство, попыталась щелкнуть замками, не тут-то было. Замки не поддались, оставив Дарлинг в неведении, что же там скрывается внутри. «Наверное, ничего такого, что могло бы заинтересовать таможню», — решила она про себя. «Все в рамках правил прохода через зеленый коридор, а ее-то как раз интересовало то, что выходит за рамки». Оставив в покое саквояж, не взламывать же его в самом деле, Дарлинг переключилась на изучение гардеробной. Во встроенных шкафах висело около десятка деловых костюмов, несколько десятков рубах, отличающихся друг от друга лишь расцветкой, в гамме от бледно-песочного до василькового. Еще несколько костюмов подходило под определение «яхтенные», еще несколько костюмы для гольфа. К костюмам для гольфа прилагались светлые и легкие кожаные мокасины. К яхтенным — такие же легкие, кожаные, но темные. Были еще образцово-показательные кепи-капитанки с якорями и названиями неведомых Дарлинг яхт-клубов. И чистенькие, ни разу не надеванные бейсболки. Вся обувь — от мокасин и кроссовок до дорогих туфель из крокодиловой кожи — тоже производили впечатление только что принесенной из магазина. Ни единого скола на идеально чистых подошвах, ни единой потертости, ни одной царапины. Вместо того, чтобы стать объемным, образ Костаса переместился в плоскость. Теперь он казался Дарлинг не живым человеком, а картинкой из журнала, фигурой, которая никогда не отбрасывает даже тени. В той жизни, которую проповедовали туфли и костюмы из гардеробной, ровным счетом ничего не происходило. Ни один парус не был поднят, ни один мяч не попал в лунку. Но ведь дело обстоит совсем не так. В той жизни Костаса, которой Дарлинг имеет самое непосредственное отношение, события и страны сменяют друг друга постоянно. Она ни секунды не стоит на месте, она пребывает в постоянном движении. И это движение со временем только убыстряется. Наверное, вся его прошлая жизнь в какой-то момент сошла с дистанции, не выдержав бешеного ритма, предложенного Костасом. А сохранить при себе ее материальные свидетельства он не посчитал нужным. Бедный, бедный Костас. В самом минорном расположении духа Дарлинг покидает квартиру. Теперь ей жаль Костаса и хочется сделать для него что-нибудь приятное, выходящее за рамки профессиональных обязанностей. Будь он ребенком, она повела бы его в цирк. Будь он подростком, она купила бы ему самый навороченный смартфон. Но ужас состоит в том, что Костаса невозможно представить ни ребенком, ни подростком, ни даже юношей, мечтающим о мотоцикле Harley Davidson. Он только то, что есть сейчас. Импозантный мужчина средних лет, человек мира, светлая голова. Конечно же, Дарлинг так ничего и не придумала насчет сделать приятное, а через 2,5 часа они уже летели в Берлин. Босс, как и положено, в бизнес-классе, а его личный помощник в эконом. Ее никогда не напрягали перелеты, какими бы длинными они ни были. Совсем напротив, Дарлинг считала их отличным поводом, чтобы упорядочить мысли. К чему бы они ни относились, с упорядочением дело обстояло не слишком гладко. А все потому, что ни одна мысль Дарлинг относительно того или иного человека, события или явления, не была конечной. Обязательно вылезали другие, наматываясь друг на друга. Вот и получался огромный бесформенный клубок, в котором и концов не найдешь. А если найдешь, то это окажутся вовсе не те концы, которые нужны в данный конкретный момент. В один из таких конкретных моментов разношерстные и скачущие, как блохи, мысли так достали Дарлинг, что она волевым усилием решила ограничить их свободу. Отныне все будет разворачиваться в рамках заданной на авиаперелет темы. Костас так Костас, глобальное потепление так глобальное потепление, сложные отношения между мужчиной и женщиной, значит, только они, не стоит приплетать сюда мысли о психологии собак породы лабрадор, мысли о содержании витамина В в растениях, афродизиаках, а также, если бы она, Дарлинг, была кошкой, то кому из знаменитостей ей бы хотелось принадлежать? Французской актрисе Анук Эме, вот кому. Но на выходные можно навещать не слишком удачливую и абсолютно недооцененную американскую актрису Мини-Драйвер. Быть же кошкой Джин? Никогда. Примерять мужские шляпы специально для кошки? Такое не придет в голову даже ей. Зато Дарлинг приходит в голову все, что ни попадя. Для этого и нужны разумные ограничения. Тема берлинского авиаперелета звучала лаконично. Сны Дарлинг. В последнее время сны Дарлинг стали претерпевать качественные изменения. Во-первых, ей перестал сниться папочка, хотя обычно он фигурировал едва ли не в каждом сне. Обычно папочка проплывал мимо разворачивающихся во сне событий на своем огромном сухогрузе. Если случался кошмар, то сухогруз папочки выглядел самым настоящим летучим голландцем с закопченными бортами и полусгнившим такелажем. Если сон был симпатичным, то и папочкин сухогруз старался соответствовать. Белоснежный корпус, гирлянды флажков от носа до кормы и трубы, выкрашенные в цвета национального флага Российской Федерации. Иногда это была Шри-Ланка, иногда Антигуа. Но папочка, вне зависимости от жанра сновидений флага, под которым шел, оставался улыбчивым и доброжелательным, как и положено моряку старой еще советской закалки. Он будто бы посылал Дарлинг сигнал: «Все в порядке, Дашура, ничего не бойся, это всего лишь сон, и я с тобой». Теперь же папочка исчез вместе со своим кораблем и улыбкой. как исчезли все остальные персонажи, густо населявшие сны Дарлинг. Знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые ей люди, странные, в основном вьющиеся растения, диковинные животные. Теперь ей снились какие-то многоэтажные, растянувшиеся на километры математические формулы, что было уж совсем дичью. По алгебре у Дарлинг всегда была тройка, не трансформировавшаяся в двойку только благодаря усилиям верного Палочкина. Первым, что Дарлинг выкинула из головы после окончания школы, оказалась алгебра, а заодно ее постылые сводные сестрицы, физика с химией. И не было никаких предпосылок к тому, что они вернутся снова. И вот, пожалуйста, вернулись, да еще и не одни. В любой формуле из нынешних снов Дарлинг всякий раз спрятана какая-нибудь вещица, иногда совершенно незначительная, будь то почтовая марка. Она в жизни не собирала почтовых марок. Кольцо. Она в жизни не носила колец или пуговица. Бывают и вещи покрупнее. Самое примечательное из них — кот. Вернее, котов два. Оба похожи друг на друга, как близнецы, и оба ненастоящие. Они сделаны из железа, и это очень качественная и очень красивая работа, а никакой не ширпотреб. Коты, в отличие от единовременных пуговиц и даже кольца, являлись Дарлинг несколько раз, заслоняя вытянутыми хвостами какие-то буквенные элементы формул. И именно после этих безобидных кошачьих маневров она просыпалась в холодном поту, еще долго лежала в постели, не в силах пошевелиться и унять сердцебиение. Ни один прошлый кошмар не шел ни в какое сравнение с этим новым кошачьим кошмаром Дарлинг. Так что, устроившись поудобнее в самолетном кресле и прикрыв глаза, она принялась размышлять о двух хвостатых железных братцах из сна. Очевидно, подсознание шлет ей какие-то импульсы, которые она пока еще не в силах считать. Очевидно, подсознание пытается предупредить ее о возможной опасности. Вот только какой? Ей нужно держаться подальше от котов? От всех котов, включая самых обычных, живых, а не только железных. Еще можно рассмотреть котов как предмет культа, как статуэтки из сумрачных курганов и гробниц. Означает ли это, что Дарлинг стоит опасаться культовых сооружений? Или ей нужно избегать людей, чьи имена и фамилии так или иначе связаны с котами? Тогда под нож пойдут все Котковы, Котеночкины, Котовы, Кисины. Женщины девушек с именем Екатерина тоже придется послать подальше и никогда не иметь их в друзьях. Усеченная Екатерина — это Кэт. И хорошо, что Лерку зовут Леркой, а маму Люсей. А Коко всегда была Светланой Сергеевной. Фамилия Костаса Цабропулос. Ничего кошачьего на первый взгляд. На русский взгляд. Но как будет кот по-гречески, Дарлинг понятия не имела. Надо было выяснить и это. Далее на повестке дня все семейство кошачьих. Тигры, львы, снежные барсы и гепарды с леопардами. Вероятность быть загрызенной львом ничтожна, но все же она существует. А вдруг ей подвернется какая-нибудь дрянь со звучной фамилией Львов? Серийный маньяк, в свободное от своих маньяческих подвигов время работающий в охранной фирме «Барс»? Или навороченный джип с изображением тигра, аэрография, собьет ее непосредственно на пешеходном переходе? Ужас нечеловеческий. Еще более ужасно сама Дарлинг, предающаяся таким несуразным фантазиям. Окончательно запутавшись в потоке ассоциаций а-ля Кэт, Дарлинг переключилась на формулы, и какого только Ей снятся формулы, и что из них следует? Самое удивительное, что формулы не вызывают у Дарлинг никакого протеста, и есть ощущение, что стоит ей лишь слегка напрячься, как она тотчас поймет их суть. И здесь есть три возможных варианта. Либо она в одной из своих прошлых жизней была математиком Гауссом, либо кто-то наверху, тот, кто отвечает за ночную сторону жизни, постоянно путается и посылает ей сны совсем другого человека. Либо она идиотка. Без присмотра Паоло, держащего ее в постоянном тонусе, в не самых крепких мозгах Дарлинг начали происходить какие-то изменения. Еще секунда, и Дарлинг погрузилась бы в бесплодное самокопание. Но рядом с ней неожиданно возник Костас. До сих пор он никогда не покидал свой бизнес-класс, чтобы взглянуть, что там поделывает Дарлинг во время полета. Быть может, потому что места рядом с ней всегда были заняты, но сегодня Дарлинг повезло. На встроенных креслах она восседала одна. «Не помешаю?» — спросил Костас. «Нет». Усевшись рядом, он прикрыл глаза и скрестил руки на груди. Подумав секунду, Дарлинг сделала то же самое. Так, в полном молчании, они просидели минут 10, после чего Костас все же снизошел до диалога. «Ну как, Дарья? Уже привыкли?» «В целом, да. А в частностях, над этим я как раз работаю. Но для полноты картины мне нужно знать одну вещь. Какую?» «Как будет кот по-гречески?» «Кот?» «Ну да. Самый обыкновенный кот. Не аллегорический». «Неожиданный вопрос». Костас в задумчивости поскреб идеально выбритый подбородок. «Не уверен, что знаю ответ, но кажется, Гатос». «Да, Гатос». «Ну вот, насчет греческого кота можно успокоиться. Гатос и близко не тождественен Цаброполусу, но остается имя, имя». Как же она сразу не сообразила, если вытащить из имени Костаса амортизирующую «С», первые три буквы будут выглядеть вполне однозначно. «А зачем вам понадобился кот по-гречески?» «Ну, иногда меня посещают всякие ерундовые мысли про этого кота, например, или про ключ. Зачем носить в связке ключ, которым ничего нельзя открыть?» «Это раздражает?» «Это просто неудобно». На земле между Костасом и Дарлинг всегда существует дистанция. Подчиненный не приближается к боссу ближе, чем на полметра. Он видит босса исключительно в фас, в крайнем случае анфас, и никогда со спины. Расстояние в полметра достаточно, чтобы отдать саквояж, протянуть прозрачную папку с документами и посадочным талоном. С расстояния в полметра не упустишь ни одного слова из фразы «Вы – международный человек-загадка». Все, абсолютно все будет услышано, несмотря на шум от постоянно работающих мощных фильтров на границе полуметровой зоны. Фильтры работают со стороны Дарлинг, ведь это ей приходится постоянно думать, не нарушает ли она субординацию, задавая тот или иной вопрос, высказывая то или иное мнение. Костас, впрочем, никогда не интересовался ее мнением, а в остальном он превосходный босс, не самодур и сторонник демократии. Теперь сторонник демократии находится от Дарлинг гораздо ближе, чем обычно. Полметра ужались до сантиметра или даже нескольких миллиметров, а местами расстояний вовсе не существует, их предплечья соприкасаются. Неизвестно, что чувствует Костас, но Дарлинг чувствует неловкость, легкое неудобство. И совершенно ясно, что неловкость и неудобство не разовьются ни в волнении, ни в перебое в работе сердца, ни в ожидании чего-то романтического. Простите, Дарья, каждый раз забываю его снять. Знаете что? Снимите его сами. И что с ним делать потом? Отдадите мне. Дарлинг может провернуть эту операцию прямо сейчас. Вынуть из сумочки связку, отстегнуть ключ с двумя бородками, и все. Тема будет исчерпана навсегда, но вместо этого она говорит: «Это какой-то важный для вас ключ?» «Нет. Вы сделали то, о чем я вас просил?»